Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в сто раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи, если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли, я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне, про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа, может, думает обо мне. Шагане ты моя, Шагане.